Эпилог. Сегодня 481 год хиджры, 18 число месяца Мухаррам, 1030 год, декабрь. Шейх, ушедший утром на совет ученых, вернулся домой поздно ночью с каким-то письмом. Шейх был сильно возбужден. С тех пор, как мы вернулись из немилосердной Газны, я не видел шейха в таком состоянии. Еще весной, после возвращения из Газны, нам вдогонку оттуда пришла весть о кончине султана Махмуда, да сделает Аллах его могилу мягкой. Весть эта содержалась в письме Хатли-Бегим. Там сообщалось, что султан осиротил этот мир в конце месяца Савр. Похоронен был в саду Фирус. В султанате на 40 дней и 40 ночей объявили печаль поминовения. В конце месяца Савр Махмуд Газнийский умер 30 апреля 1030 года. Эмир Масуд тоже объявил печаль поминовения. Облачился с головы до ног в белое и уже на следующий день отправился в Газну с войском. Он был весьма печален с виду, но чувствовалось, что в глубине души его таится радость. Перед выездом в Газну пригласил он всех знатных во дворец, пригласил и шейха, и даже отдал распоряжение освободить Каракес-Бегим, которая все еще томилась в Зиндане. После того, как эмир Масуд покинул Исфахан, в городе установилось спокойствие, Черный мор тоже удалось прогнать. Мы были сильно заняты восстановлением библиотеки шейха. Одно его сильно беспокоило — не было никаких вестей от Мавлины Бируни. Поэтому, увидев в руках шейха письмо и его волнение, я сильно обеспокоился. Но, слава Аллаху, Мавлина Бируни, оказывается, был жив и здоров. Письмо прислал нам ученик Бируни, историк Абу Фазл Байхаки. В нем сообщалось о резне, затеянной эмиром Масудом. Выяснилось, что эмир — истинно сын своего отца. Оказывается, еще не успев доехать до столицы, успел он снять с плеч немало человеческих голов. Оба визиря были тоже казнены. Хотя и говорят, что повинную голову меч не сечет, и хотя они оба со своими сокровищами и отрядами почета вышли Масуду навстречу, целовали ноги, каялись и плакали, но он их не простил. Али Гариб был убит в Нишапуре, когда находился в гостях у младшего своего брата. Его зарубили саблями. Абул-Хасанак был обвинен в карматской ереси, вот зловещая шутка судьбы, и его закидали камнями на Гератском базаре. «Вот, сам почитай», — сказал шейх и протянул мне письмо. «Вот это место прочитай». Я видел немало красивых почерков у разных переписчиков, но красивей почерка Байхаки не встречал. Но то, о чем написал он столь изысканно и красиво, было отвратительно и бесчеловечно. Визиря подвели под виселицу, спаси нас от такой казни, Создатель, и приказали раздеться. Абул-Хасанак подтянул шаровары повыше, перевязал себя крепко в поясе, снял дорогой зеленый халат, белую рубаху и вместе с черной челмой отбросил все это от себя подальше. В одних шароварах, белотелый, остановился он под виселицей, повернулся красивым своим лицом к толпе. Народ не видел от Абул-Хасанака ничего хорошего, но все же его жалели, иные плакали. Чтоб не повредилось лицо от камней, палачи надели ему на голову железную маску, вроде ведра. И это было сделано потому, что голову Абул-Хасанака, кармата, надлежало отправить в Багдад в подарок халифу. После всех подготовок крикнули: «Правоверные, закидайте вероотступника камнями!» Но жалостливый простой люд не захотел выполнить приказ улемов. Поднялся ропот, Послышались возгласы. «Зачем беднягу закидывать камнями? Все равно собираетесь вешать его. Так вешайте скорей!» Всадники, окружившие площадь, подавили ропот толпы. И все же палачам пришлось сначала накинуть петлю на шею бывшему визирю. Выбили из-под ног его помост. И снова, обращаясь к народу, приказали побивать камнями Абулхасанака. Народ опять не послушался. Тогда стали раздавать нищим деньги, и за это они начали кидать камни в висевшего Абулхасанака. Но Абулхасанак уже был к тому времени мертв. Палачи затем отделили голову от туловища и перевесили труп ногами вверх. Как сообщает далее свидетель Абу Фазл Байхаки, тело Абулхасанака висело вверх ногами на виселице 7 лет. Никто не смел его снять и захоронить. У Хасанака был старый враг Абу Сахл Завзани. Этот человек в день казни своего недруга зазвал многих столпов государства, беков и миров к себе домой на большой пир. В самый разгар его принесли и поставили на дастархан золотой горшочек под крышкой. «Это свежее, совсем свежее угощение на радость нам», — сказал Абу Сахл Завзани. «Давайте попробуем. Отведаем, отведаем», — весело поддержали хозяина гости, сняли крышку и обомлели, увидев голову Абулхасанака. Да, кто в этом мире творит добро, тот и получает добро, а зло оборачивается злом. Абулхасанак, пусть Аллах простит ему его грехи, причинил много страданий правоверным, потому, я думаю, и понес наказание. А единственный, кто остался безнаказанным, так тот самый хитрец, кто назвал себя господином Ибн Сины. Говорят, что хитрец сей, способный, видимо, и блоху стреножить, до сих пор называет себя господином Ибн Сины и подвязается в Мамираннахре. Когда я дочитал до этого места, то невольно посмотрел на шейха. Почувствовав мой взгляд и тотчас поняв, что я желал бы спросить у него, шейх сказал: «Мудрецы правы, Абу Убайд. В нашем мире подлунном тот, кто причинит страдания другим, пострадает и сам, а кто творит добро, пожинает добро. Может, не сразу, но получается все же так. Человек победит и льва, и кабана. Не сразу, но победит». «А Шахвани?» — спросил я, скорее всего, не впопад. Шейх улыбнулся. «Люди, подобные Шахвани, — загадка мира, которую никто пока не разгадал, ни один мудрец. Мавлина Бируни прав. Будем держаться подальше от сильных мира сего. Нет большего счастья, чем знание. Возьми-ка бумагу и перо, да и примемся за работу. Я хочу, чтобы ты кое-что записал, дорогой». Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани. Ташкент, 1977-1982 годы. Конец книги. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.